Глава 12. Занавес падает. Эллули принес Карфагену прощальный привет Ганнибала и его драгоценный меч. Город оплакал смерть своего вождя, справил по нем торжественную тризну, и меч был повешен в храме Мелькарта. Через несколько недель и Эллули ушел на вечный покой. Звезда, которой он благоговейно поклонялся, закатилась. Что же ему оставалось делать здесь, на земле? Скоро пришла новая беда. Царь нумидийский Месанисса нападал на земли Карфагена, зная, что римляне возьмут его сторону. Наконец терпение пунов истощилось, они отбросили его назад и послали в Рим сообщение, что они отнюдь не желают нарушать мир, напротив, твердо решили соблюдать его. Сенат потребовал 300 юношей в качестве заложников. Когда же заложники были доставлены к берегам Африки, двинулся большой флот. 149 год до Рождества Христова, и потребовал выдачи оружия и боевых орудий. А когда пуны, опасаясь за жизнь заложников, исполнили это требование, консулы объявили, что Карфаген будет разрушен до основания. Пуны были возмущены, негодовали и решили умереть с оружием в руках. Город подвергся нападению с моря и с суши. Жители защищались с беспримерным мужеством, рубили деревья, вырубали балки, чтобы доставить материал для боевых орудий и для судов. Всякий металл шел на выделку мечей и копий. Жители отдавали свою серебряную утварь для выделки наконечников для стрел. На площадях и в храмах с утра до вечера и ночью при свете факелов стучали молотки, визжали пилы, раздавался стук кузнечных молотов. Мужчины, женщины и дети все принимали посильное участие в работе. Стены укреплялись, бреши засыпались, корабли закладывались, панцири, щиты, мечи и метательные копья имелись всегда в запасе. Тысячи хорошо вооруженных воинов защищали город, производили вылазки, мешали работам осаждавших и поджигали неприятельские корабли. Прошел год. Одни консулы сменились другими, а пуны не сдавались, сознавая всю важность положения. Суфет был заподозрен в намерении заключить мир с Римом и единогласно приговорен к смерти. На его место был призван полководец, стоявший до сих пор с войском вне городских стен. Жрец Мелькарта вынес из храма меч Ганнибала и торжественно в присутствии Верховного Совета передал его избраннику. Вновь избранный Суфет с воодушевлением схватил поданный ему меч и воскликнул: «Ганнибал да будет мне примером, а Карфаген — судьей». Бой продолжался с еще большей силой. Газдрубал, новый Суфет, он не состоял в родстве с родом Гамилькара, был на ногах и день, и ночь, и наносил римлянам страшный вред своими безумно смелыми вылазками. Прошел и второй год осады, а повелитель морей по-прежнему стоял с гордо поднятой головой, не думая склоняться перед Римом. На следующий год римляне призвали молодого Сципиона, сына погибшего при Каннах консула Эмилия Павла, и послали его со свежими силами в Африку. Сципион совершенно иначе повел осаду. Он прежде всего опустошил всю страну вокруг Карфагена, чтобы пунам преградить подвоз продовольствия. Карфагенине завели правильное полевое хозяйство в пригородах, обратили сады в хлебные поля, но земля не могла производить столько, сколько было нужно, и нужда надвигалась. Прошло четверть года, полгода. Жители бились, презирая смерть, но нужда становилась острее, и, наконец, пришел голод со всеми его ужасами. Когда был съеден весь скот, дошла очередь до лошадей, ослов, верблюдов, потом стали есть собак, кошек, певчих птиц, обезьян, попугаев. Все растения употреблялись в пищу, цветы, листья, коренья, трава, но лозунг оставался прежний «Мы не сдадимся». Так минул еще год, и начался четвертый год осады. Сципион остался у власти, и когда весной перешел в наступление, почувствовал, что голод делает свое дело, и силы осажденных падают. Город был погружен в печаль и уныние, всюду раздавались жалобы и во дворце, и в самой бедной хижине. Прежде всех погибли грудные дети, за ними последовали больные, старики, слабые. Смертность возрастала, и мертвецов уже не могли как следует хоронить. Нужда все росла, и Газдрубал решил просить Сципиона о мире. «Вся область, пусть вся область отойдет к Риму, только город останется свободным и сохранит свою независимость». «Сдай мне город, и я тебе заплачу 10 талантов», — ответил на это Сципион. Газдрубал с презрением отверг такое предложение. В городе совершались религиозные процессии, тысячные толпы с зажженными свечами двигались по улицам, торжественно носили статуи богов, все храмы были завешаны черным, над входами горели факелы, и молящиеся падали ниц, умоляя богов о помощи, люди были уже бессильны. Нужно было всем жертвовать для умилостивения грозного и всесильного Мелькарта. «Карфаген в несчастье, кровью склоните бога на милость!» — раздался страшный клич. «Был брошен жребий, чьи сыновья должны быть принесены в жертву богу огня?» И ежедневно стала повторяться страшная церемония. Вокруг на стенах храма стояли курильницы, наполняя весь храм одуряющим ароматом и окутывая его синеватым дымом. Трещал огонь, пожирая кедр и лавр. А внизу, на ступенях лестницы, ведшей к трону Мелькарта, полукругом стояли отцы, приносившие в жертву родному городу все, что было самого дорогого. Перед каждым из них стоял, закутанный во все черное, чтобы не видеть, что происходило, сын. Жрецы в красных плащах пели свои песнопения, верховный жрец провожал одного мальчика за другим наверх, клал его на вытянутые руки Мелькарта, дотрагивался до железной цепи, и жертва исчезала в пламени, трубы гремели, барабаны трещали, жрецы пели, и до слуха благоговейно настроенной толпы не долетало ни единого стона. А голод становился все сильнее, смертность все усиливалась, сила сопротивления ослабевала, и Сципион, наконец, проник в пригород. Утвердившись здесь, римляне бросились на сам город. Защитники его исхудалые, изголодавшиеся, и тут оказали героическое сопротивление. Каждую улицу нужно было брать с боем, каждый дом приходилось осаждать, отвоевывать каждый этаж. Узкие улицы, заключенные между шестиэтажными домами, вели на скалы. Копья, камни, посуда летели из окон на наступавших, и тела павших преграждали им путь. Сципион приказал подкапывать дома, чтобы они рушились, и под развалинами погребали обитателей. Однако дело подвигалось слишком медленно. Тогда римляне стали поджигать дома, и город горел целую неделю. Потом целую неделю римлянам пришлось расчищать себе путь от руин, чтобы предпринять штурм крепости. Жители, доведенные до изнеможения голодом и бессонными ночами, при виде страшного опустошения, потоков крови и пожаров, при виде легионов, готовых продолжать свое страшное дело, пришли в отчаяние, и вступили с врагом в переговоры. А когда римляне обещали пощадить их жизнь, 55 тысяч человек вышли из крепости. Их слабые руки не в силах были поднять меч. Но Газдрубал с семьей и с ним 900 человек граждан сказали: «Умрем, но не сдадимся», и направились к большому храму, стоявшему на самом высоком холме. К храму вела лестница в 60 ступеней. Тут начался бой, какого не было еще за все время осады. Сципион все предал огню и решил во что бы то ни стало штурмовать последнее прибежище. Осажденные не думали о победе, они знали, что здесь умрут все до единого. На долю Газдрубала выпали нечеловеческие усилия. Он не только мечом отражал наступавших врагов, он должен был обо всех заботиться, руководить боем, ободрять падавших духом и воодушевлять своим примером. И это в течение нескольких ужасных дней. Но настала минута, и он не выдержал, его энергия иссякла. Вокруг все пылало, мертвецы, раненые, искалеченные, все смешалось в одну кучу. Глаз видел всюду только кровь, трупы и огонь. Ужас охватил неустрашимого вождя. Широко раскрытыми глазами смотрел он на всю эту жуть и, не зная, что делать, отшвырнул от себя свой меч, бросился вниз и, пав ниц перед кровавым победителем, молил: «Мир! Мир!» Когда вождь, охваченный отчаянием, покинул место сражения, оставшиеся сами подожгли здание. На плоскую крышу храма взошли в праздничном уборе жена Газдрубала с двумя детьми, тоже в праздничных одеждах. В руке она держала меч Ганнибала. Призывая богов, она подняла его высоко к небу, затем пронзила им детей и бросила их в пламя. Вновь подняла она меч к солнцу, призывая Мелькарта и Танит, вонзила себе его в грудь и сама ринулась в пламя. Через несколько минут раздался страшный глухой удар, и храм обрушился, бой кончился. Город был отдан на разграбление солдатам, а потом подожжен со всех концов. В течение 17 дней продолжались пожары, и на месте города осталось обширное поле пепла. Великий сын Карфагена, воплотивший в себе идеал патриотизма и героического мужества, покоился в чужой стране, а символ его жизни погиб вместе с родным городом. Во время пожара Карфагена погиб и меч Ганнибала. Конец книги. Ноябрь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.